Глава 26. Где какие законы? Однажды к Жениному отцу пришел известный летчик-испытатель. Поговаривали, что он же и первый наш космонавт, до Гагарина. Его аппарат будто бы приземлился или скорее упал со страшной высоты в Гималаях. Во всяком случае, 2 года этот летчик или космонавт лежал где-то в Китае в гипсе, склеенный, как разбившаяся фарфоровая кукла, из 1000 с лишним кусочков, и снова стал испытывать самолеты. Официальная же версия была такая, что он разбился в автомобильной катастрофе в Китае и там же вылечился. Женин папа познакомился с ним в какой-то ученой компании, и летчику он очень понравился. Чему Женя нисколько не удивилась. Ее папа имел свойство нравиться людям сразу и насовсем. Так вот, пришел космонавт, не космонавт, но уж точно отважный летчик-испытатель к Александру Осинкину в гости и принес с собой очень и очень хорошего, как определил хозяин уже на другой день, коньяку. Сидели они за столом, так получилось, почти целый день. От 12 до 7, благо было воскресенье. Мама тогда была в командировке. Женя, которая как бы подавала на стол, хотя все, что нужно, закусь, называл папа, было на стол поставлено заранее. Хорошо помнила их разговор. Особенно же то, что одна из них была «Холокост» и «ГУЛАГ». А почему запомнила? Потому что слово «Холокост» услышала она тогда вообще в первый раз. «Вы уголовный кодекс Германии знаете?» — спрашивал отец, не уставая подливать гостю. Тот молча отрицательно мотнул головой и аккуратными медленными глотками опорожнил пузатый коньячный бокал. «Так вот, статья 3, параграф 130 гласит, лишением свободы до 5 лет или денежным штрафом наказывается тот, кто совершенное при власти национал-социалистов деяние, определенное в законодательстве в качестве геноцида в общественном месте или на собрании одобрит, станет отрицать или преуменьшит его тяжесть. А когда там, в Германии, всякие умники из детей, наверное, бывших нацистов, начали базарить, обычно папа таких слов в своей речи не допускал. Эта вольность речи говорила как раз о том, что дело за столом подвигается быстро. Это даже Женя поняла. Одну пустую бутылку она уже унесла в кухню. «Начали, — говорю я, — базарить про свободу слова, про демократию и так далее, то Конституционный суд Германии в 1994 году, между прочим». Гость внимал, подцепляя маленькой вилочкой дольки лимона. «Вынес вердикт. Отрицание Холокоста не подпадает под конституционное право свободы выражения мнения». И все. Постановлялось этой высшей инстанции, у нас, замечу, она тоже высшая, что в данном случае речь идет об утверждениях, которые, как доказано на основании бесчисленных свидетельств, очевидцев и документов, множество судебных процессов и данных судебной науки, являются неправдивыми. Вот так то. Это не то, что вам или мне, или еще кому-нибудь что-то кажется неправдивым, а другому, наоборот, правдивым. Вон наш интернет, почитайте. Там у каждого своя правда, иногда такая, что волосы дыбом. Нет, это главный суд так решил, и все. Что такое неправдивые? Это, как я понимаю, вроде того, что нет. А я детей в школе буду учить, что солнце вертится вокруг Земли. Мы же с вами не можем ему этого разрешить, правда? Гость энергично мотнул головой, соглашаясь. И суд постановил. В этом конкретном случае утверждение подобного содержания не подпадает под действие принципа свободы мнений. Так что, пожалуйста, высказывайте свое частное мнение, что нацисты евреев не убивали, а те сами залезли в газовые камеры и задохнулись, и детей своих уморили. Высказывайте совершенно свободно, но только у себя дома, на кухне, жене, детям, если вам их не жалко. А скажете на улице, пожалуйте в тюрьму. «Да в их тюрьму у нас многие бы не отказались», — благодушно заметил летчик. «Мне приятель рассказывал про тамошние тюрьмы». «Да я вообще-то про наши. Я, честно говоря, про то, что нам давно пора такой закон принять, что ГУЛАГ был, Сталин — преступник, а того, кто не на кухне своей, а публично утверждает обратное, под суд. Я даже жестче бы стал действовать. Кто дома при детях это утверждает, тем самым их растлевая, тоже под суд». Летчик посматривал на хозяина искоса, аккуратно отправляя в рот закусь. Ел, слушал и помалкивал. Женя еще подумала, а Васька слушает да ест. Женин отец. Крепкий 40-летний мужчина, байдарочник. К алкоголю, в общем, почти равнодушный, но выпить при случае способный наравне с другими и при этом никогда не пьянеющий. Поражен был, присмотревшись наутро к пустым бутылкам, количеством выпитого, бывшим летчиком-испытателем. И ни разу тот не сказал за столом лишнего, со своей, разумеется, точки зрения, слова, ни про полет, ни про аппарат, ни про Холокост, ни про ГУЛАГ, ни про что другое. Ушел на своих двоих, немало не шатаясь. И Женя, высунувшись из окна, видела, как твердыми ногами подошел летчик к ожидавшей его все это время полдня машине неземного серебристо-голубоватого цвета, длиною метров 5-6. Открыл переднюю дверцу, сел рядом с невидимым водителем и уехал. Он, конечно, тогда уже какое-то время назад перестал испытывать самолеты, но железный организм, выдерживавший немало лет нечеловеческие нагрузки, по-видимому, еще не давал сбоев. Папа нередко потом вспоминал этот день и говорил: «А дураки думают, что и они так пить могут. И мрут, как мухи, к 40 годам, ведь это один из миллионов такой был отобран». А Женя с того именно дня стала разузнавать, что же это такое Холокост. О ГУЛАГе-то она представление имела. И постепенно узнала достаточно для того, чтобы слова Степки ложились не на пустое место. Но вот про Валенберга она почему-то услышала в Эликманаре впервые.